Штурм номер 4. Учимся продавать ББДЧ. Теги – продажи. На выходе 4 списка хороших идей. Как продавать больше, как продавать быстрее, как продавать дороже и как продавать чаще. Продолжительность от 30 до 90 минут на каждый из 4 штурмов. Ожидаемый результат – более 30 классных идей, увеличивающих продажи. Модератор, коммерческий директор, директор по развитию, CMO. Участники – отдел продаж, отдел маркетинга, топ-менеджмент. Важно, эффективность мозговых штурмов «Продаем ББДЧ» будет выше, если команда заранее прочитает нашу книгу «Продавайте ББДЧ» и поиграет с нашей колодой одноименных умнокарт. Книгу и карты можно купить в издательстве «Книгиум». Мозговой штурм «Продаем ББДЧ» даст вам десятки классных идей увеличения продаж и развернет команды продаж и маркетинга в сторону правильной работы с клиентами. У каждой компании есть база текущих клиентов, и один из лучших способов зарабатывать больше – научиться эффективнее работать с этой базой. Эффективнее – значит в стиле ББДЧ, продавая клиентам больше, быстрее, дороже и чаще. ББДЧ – самое трудоемкое упражнение этой аудиокниги. По факту вам придется провести 4 мозговых штурма. Для проведения этих мозговых штурмов лучше выделить неделю, мы называем ее ББДЧ-неделя, убедившись заранее, что в течение этой недели не будет никаких клиентских или внутренних мероприятий, командировок участников и тому подобного. Мы рекомендуем разнести мозговые штурмы ББДЧ на разные дни. В понедельник проводите мозговой штурм «Как продавать больше», во вторник «Как продавать быстрее», в среду «Как продавать дороже», в четверг «Как продавать чаще». А в пятницу можно будет отобрать лучшие идеи и составить план действий. Альтернатива для быстрых – провести 4 мозговых штурма в один день кавалерийским наскоком. Мы знаем, это возможно. В рамках нашей консалтинг-программы Growing 12 некоторые участники умудрялись провести все 4 мозговых штурма в один день без потери в результатах, но это были замотивированные на результат, сплоченные и сильные команды. Будете штурмить одним днем, постарайтесь не выгореть и не выжечь команду. Вводная часть от модератора. Коллеги, думаю, все согласятся, чем искать, убеждать и обучать новых клиентов, проще зарабатывать больше с нашими текущими клиентами. Для этого мы должны научиться продавать им ББДЧ больше, быстрее, дороже и чаще. Давайте подумаем, как мы можем это делать. Мы проведем с вами 4 мозговых штурма, по одному на каждое направление. Начнем с «больше». Первый этап. Продаем больше. Предполагаемое время до 90 минут. Предупреждаем, это самый насыщенный идеями мозговой штурм. Модератор обращается к участникам. Итак, как мы можем продавать нашим клиентам больше? Больше продаем, больше зарабатываем. Но помните, что наша задача не впихнуть, а продать так, чтобы клиент остался доволен. Продавать больше означает продавать больше за одну сделку. Больше единиц продукции, больше разной продукции или услуг, больше объем, больше расходников. Итак, ваши идеи, ваши предложения. Участники начнут предлагать самые разные идеи. Давайте сделаем какие-нибудь аксессуары, дополнения, как делает Apple. Можно продавать мерч, у нас много фанатов, они будут покупать. Часто клиенты даже не знают, что мы продаем, какой у нас вообще богатый ассортимент. Давайте чаще и более наглядно это показывать. Давайте объединим наши решения в один пакет. Может, нам сделать с компанией X коллаб? Нам надо чаще напоминать о себе клиентам через рассылки и контент в соцсетях. Постоянно слышим много возражений при попытке продажи, и у нас до сих пор нет единой системы работы с ними. Надо ее создать. У нас сотрудники магазина банально не могут запомнить текущие акции и предложения. Надо сделать для них шпаргалку. Давайте проведем тренинг по продажам, переговорам. Может, нам вложиться в обучение лояльных клиентов? Растут они, растут и их покупки. Фиксируйте все идеи, даже если они не будут соответствовать теме «продавать больше». Не спорьте, больше мы после этого будем продавать или не больше, просто фиксируйте идеи. Потом их всегда можно будет перенести в нужную категорию. Зафиксировали все идеи «продаем больше», теперь второй этап. Второй этап. Продаем быстрее. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор обращается к участникам. Есть прекрасный мотивационный плакат. На нем изображены лев и антилопа, а текст такой: «Каждое утро в Африке просыпается антилопа. Она должна бежать быстрее, чем самый быстрый лев, иначе ее съедят. Каждое утро в Африке просыпается лев. Он должен бежать быстрее самой медленной антилопы, иначе он умрет от голода. Неважно, кто вы, лев или антилопа, когда встает солнце, вам лучше уже бежать». Итак, как мы можем бежать? Как мы можем обслуживать клиентов быстрее? Быстрее работаем, больше клиентов успеваем закрыть, больше денег зарабатываем. Плюс к этому клиентам нравится, когда компания работает быстро, не тормозит. Скорее всего, у вас появятся идеи, похожие на такие. Давайте составим факт, который поможет клиентам быстро найти ответ на их вопросы. Давайте наладим работу между отделами так, чтобы просчитывать условия для клиента не за неделю, а за 2 часа. Можно вложиться в legal design нашего типового договора, тогда юристам клиента будет проще с ним работать, и дело пойдет быстрее. Реальный кейс. Как-то один из нас сократил в одной компании текст договора на оказание услуг с 5 страниц до 2, и срок подписания контрактов сократился с 17 дней до 2. Мы совсем не дожимаем клиентов. Давайте научимся это делать. У нас кафе открывается в 9 утра, когда все уже на работе. Может, нам открываться на час раньше? Как наши подчиненные могут работать быстро, когда мы, топ-менеджеры, на этот мозговой штурм опоздали? Мы все должны быть пунктуальны. Давайте повесим везде этот плакат со львом и антилопой. Все, что ускоряет работу для клиента, в данном случае будет отличной идеей. Зафиксировали все идеи «продаем быстрее», переходим к «продаем дороже». Третий этап. Продаем дороже. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор обращается к участникам. В консалтинговой компании McKinsey выявили, что самый простой способ увеличить прибыль – это не увеличивать продажи, не искать новых клиентов, не развивать существующих, не создавать новые продукты, а просто повысить цены. Итак, давайте подумаем, как мы можем продавать клиентам дороже. Это самый простой способ зарабатывать больше. Вопрос только в том, как и что сделать, чтобы клиенты были готовы приобретать более дорогие продукты и услуги. Фиксируйте идеи вашей команды. Почему бы нам не сделать 3 тарифа на выбор? Многие купят самую дорогую опцию. Давайте сделаем табличку со сравнением характеристик всех тарифов, чтобы было видно, почему более дорогие опции выгодны. Давайте для более дорогих опций предоставлять расширенную гарантию, увеличим их ценность. Давайте применим прайс-хаки к нашим ценам, будем правильно их презентовать. Давайте скидки заменим на бонусы. Нам надо перестать демпинговать, научиться отстаивать и правильно обосновывать наши цены. Может, попробуем шрингфляцию? Может, введем 4-й, еще более дорогой тариф? Может, мы сможем использовать динамическое ценообразование? Совет. Прочитайте книгу «Прайс-хаки» и «Формула ценности». Вышли в издательстве «Книгиум». Идей у вас станет еще больше. Зафиксировали все идеи «продаем дороже», последний этап. Ищем идеи, чтобы продавать чаще. Четвертый этап. Продаем чаще. Предполагаемое время до 30 минут. Модератор обращается к участникам. Итак, как мы можем продавать клиентам чаще? К Как заставить их возвращаться не каждую неделю, а каждые 3 дня? Не каждый месяц, а каждые 2 недели? Покупать не раз в год, а раз в 9 месяцев? Периодичность, с которой вы будете работать, напрямую зависит от вашего бизнеса. Если вы продаете товары массового потребления, думайте в масштабе дня, недели, месяца. Если продаете автомобили, квартиры, промышленное оборудование, придется мыслить годами и десятилетиями. Но в любом случае ваша задача – придумать, как увеличить частоту потребления. Идей, возможно, будет немного, поэтому тщательно фиксируйте все варианты. Надо бы напоминать клиентам про разные сезонные акции и появление новых коллекций. Давайте введем новую услугу, которая закроет потребности клиентов в летний период. Сейчас в моде матовый зеленый цвет. Может выпустить ограниченную линейку? Давайте будем указывать на бутылках ежедневную норму потребления воды и напомним, что в жаркое время надо пить чаще. Нам нужна программа лояльности. Оборудование у нас надежное, физически точно еще не устарело. А что, если сделать упор на моральное его устаревание? Зафиксировали все идеи «продаем чаще», финалем, выбираем лучшие идеи. Финалем. Итак, у вас есть 4 списка идей, как вы можете продавать клиентам больше, быстрее, дороже и чаще. Теперь выберите лучшие, топовые идеи в каждом из направлений, назначьте ответственных и начинайте их внедрять. Выбирая идеи, учтите ограничения работы в стиле ББДЧ, слушайте дальше, или просто полагайтесь на здравый смысл. Подсказка. Давайте мы все-таки приведем список ограничений, когда продавать ББДЧ не надо. Не продавайте больше, если есть дефицит, спрос превышает предложение, компания придерживается принципа этичных продаж. Не продавайте быстрее, если вы продаете что-то новое, дорогое, сложное, непонятное. Не продавайте дороже, если вы работаете в эконом-сегменте, продавать недорого – ваша ценовая стратегия, рынок реально просел, упал спрос и конкуренты демпингуют. И не продавайте чаще, если ваша продукция надежна, то, что вы продали раньше, стало классикой или даже раритетом, клиенты сами придут за новым продуктом, решением, компания придерживается принципа этичных продаж. Мы уверены, результаты вас порадуют, растут продажи в стиле ББДЧ, растут оборот и прибыль. Итоги мозгового штурма «Учимся продавать ББДЧ». Сделайте список лучших участников. Сделайте список из 5 лучших идей, как продавать больше. Сделайте список из 5 лучших идей, как продавать быстрее. Сделайте список из 5 лучших идей, как продавать дороже. Сделайте список из 5 лучших идей, как продавать чаще. Выпишите 4 самые крутые идеи из списков «Продаем больше», «Продаем быстрее», «Продаем дороже», «Продаем чаще». И сделайте список тех идей, которые следует учесть при следующем мозговом штурме.